Глава 15. «Где мои танкеры, ты, сраный ублюдок?» Не только стоящий, как побитая собака, и опешивший Дорси выпучил глаза на шваброидного Грега, но и остальные присутствующие адмиралы были шокированы не меньшим образом. Все знали, Парсон может дать волю эмоциям, но это случалось крайне редко и только в том случае, когда дела в секторе оказывались совсем уж плохи. «Где три крейсера в составе дивизии, которые уходили с тобой к Херсонесу-5?» продолжал орать на своего подчиненного адмирал. «Мелвин, у тебя было самое простое задание, которое только можно было придумать, и ты умудрился его провалить». «Сэр, не понимаю, как это произошло». Вице-адмирал Дорси даже не стал возмущаться таким обращением к себе, осознавая, что виноват. Раски появились, как черти из табакерки из этих проклятых цистерн. Кто мог подумать, что они способны на подобную хитрость? Да как вообще можно затащить внутрь наливного терминала целый боевой крейсер? «Я не понимаю, а вы?» «Боже, за что мне такое наказание в виде пустоголовых дивизионных адмиралов?» Грег схватился за волосы. «Где топливозаправщик, я тебя спрашиваю? Как прикажешь теперь вести наступательные действия, когда в баках кораблей 4-го флота Интария осталось на 1-2 перехода?» «Сэр, танкеры невозможно было спасти, иначе я бы оставил у Херсонеса 5 всю дивизию», пожал плечами Мелвин Дорси, который не умел мыслить стратегически и сейчас, главным образом, переживал за потерю трех своих крейсеров куда больше, чем за какие-то там топливозаправщики. Тем более, что этих бензовозов стояло в Бессарабии по ту сторону портала около 20. Через сутки 6-й флот приведет караван с топливом к нашей планете, и недостатка в Интарии не будет. «Да откуда тебе это известно?» — усмехнулся Парсон. «Может, русские сказали об этом, когда гнали одну из лучших американских дивизий, как трусливых щенят, прочь от Херсонеса-5. Ты видишь на радарах дальнего обнаружения хоть один корабль из состава флота Дрейка, тем более хоть одно судно поддержки. Нет, их до сих пор нет даже в системе Таврида, а не то, что у Херсонеса, и не через сутки, и не через двое топливозаправщиков у нас не будет, а значит, все это время мы прикованы к планете и не можем развивать наступление. Можно вернуться к переходу Бессарабия-Таврида и самим взять необходимое топливо», предложил молчавший все это время Джейкоб Кенни, командующий 30-й линейной. «Только надо направиться туда всем вместе, иначе русские могут повторить фокус и атаковать нас уже у портала». «Да что вы говорите, адмирал?» скинул брови Грегори Парсон. «И как это будет выглядеть со стороны? Весь 4-й вспомогательный флот бежит назад, оставляя все захваченные сектора? До нас после такого маневра засмеют не только моряки 6-го, но и всех остальных республиканских флотов. Мне еще не хватает к шваброидному приставку «Осторожный Грег». Вот было бы забавно». «Тогда что же делать, ведь топливо в баках действительно на нуле?» — спросил контр-адмирал Кенни. «Что-что, идем, как вы и предложили, все вместе. Только не обратно к переходу, а по проторенному Мелвином маршруту снова к Херсонесу-5», — пожал плечами командующий. «Другого варианта не остается. Только теперь Кондратью Белову и его ударной дивизии будут противостоять не 14 кораблей под управлением нерешительного адмирала», — Парсон прожег взглядом покрасневшего Дорси, — «а все боеспособные корабли 4-го флота. Посмотрим, как у русских получится отстоять наливной терминал». «Вы на самом деле хотите идти захватывать цистерны с Интарием всеми имеющимися кораблями?» — недоуменно засмеялся Элай Джонс. «Вот тогда точно вас поднимут на смех. Для подобной операции достаточно двух неполных дивизий. Возьмите с собой провинившегося Дорси и дивизию Тара, дюка Фланагана. Этого количества вымпелов с лихвой хватит, чтобы разгромить адмирала Белова. Не позорьте флот, сэр». «Что?» Шваброидный Грег стал бледнее своего израненного собеседника. «Вы поняли, что произнесли?» «Да, конечно, причем могу это повторить». Бешеный отрешенный взгляд Элаи говорил о многом. Например, о том, что для вице-адмирала Джонса нет больше авторитетов среди находящихся вокруг, и он легко мог сотворить с тем, кого посчитает своим врагом, все что угодно. Командующий Парсон четко это увидел и решил в данный момент времени не провоцировать своего неуравновешенного командира, тем более, что у того на поясе была пристегнута кобура. «Лично моя дивизия не собирается участвовать в этой комедии», — продолжал Илай Джонс. «У звезды смерти в Тавриде есть более важная миссия. Вы понимаете, что неподчинение старшему по званию влечет за собой последствия?» Парсон попытался вразумить адмирала. «После сражения в Бессарабии между 4-м и 6-м флотами АСР О последствиях для всех нас со стороны Следственной комиссии Сената и штаба флота можно не сомневаться. Так что одним эпизодом меньше, одним больше – это не принципиально. Главное же сейчас сосредоточиться на захвате ключевой для врага звездной системы. Это наша первоочередная задача, и лишь за этим мы здесь. Поэтому-то моя дивизия и уходит совершенно в другое место. «Какое место вы не соизволите уточнить?» – ехидно поинтересовался командующий, авторитет которого в глазах его дивизионных командиров после такого открытого неповиновения одного из них падал практически до нуля. «Узнаете из военных докладов», — бросил Парсону через плечо выходящий из отсека Джонс-младший. «Не волнуйтесь, сэр, как только я выполню операцию, вы узнаете об этом одним из первых». Когда двери за мятежником с шипением закрылись, Грегори, покосившись на всех оставшихся адмиралов, пророчески произнес: «Не знаю, что будет дальше с нашим наступлением, но точно могу сказать, что назад в сектор контроля Сенатской Республики вернутся не все». «Какие будут дальнейшие действия?» – перевел разговор в деловое русло Дюк Фланаган, решив не уточнять, что имел в виду командующий. «Мистер Джонс-младший уже это озвучил», – поморщился Парсон. «Мы с тобой, Дюк, и с нашим недавно побитым и резво слинявшим из сектора боя Мелвином идем обратно к Херсонесу-5 поквитаться с Кондратием Беловым и, наконец, наполнить баки наших кораблей до отказа трофейным интарием». «А я, сэр, что в это время буду делать?» – задал вопрос Джейкоб Кенни. «Вы не упомянули меня. А вы, как и хотели, отправитесь во главе собственной дивизии обратно к переходу Бессарабия-Таврида и приведете к Херсонесу-3 резервные топливозаправщики, изначально предназначавшиеся для нашего флота. Разбить-то Белово и захватить наливные цистерны мы в состоянии, только вот наполнить интарием мы можем лишь баки собственных кораблей, а для дальнейших боевых действий требуются дополнительные запасы топлива». «Понял, сэр. Можете на меня рассчитывать», — взял под козырек контр-адмирал Кенни. «И, кстати», — зло засмеялся Грегори Парсон, — «возвращаясь к нашему бравому Элайи. Этот умник собрался в одиночку захватить целую систему. Только как он это сделает без того же Интария? Ведь топлива в баках его кораблей не больше, чем в остальных. Интересно увидеть». Примерно через час командующий получил ответ на свой вопрос. Когда ему доложили, что капитаны кораблей дивизии «Звезда смерти» начали самовольно пристыковываться к стоящим поблизости поврежденным кораблям флота и выкачивать из их баков остатки топлива. Находящиеся на орбите на ремонте полтора десятка вымпелов все равно пока не могли участвовать в боевых действиях, поэтому Джонс-младший, быстро и не колеблясь, решил для себя вопрос с топливом. Несмотря на протесты самого Парсона и остальных адмиралов, Элайя продолжил откачку Интария и, закончив ее, выстроил «Звезду смерти» в походную колонну, уводя корабли в неизвестном направлении. Практически сразу после этого неполная дивизия Джейкоба Кенни покинула координаты и ушла по маршруту к переходу Бессарабия-Таврида. Парсон же сгруппировал эскадру, состоящую из 22-й и 24-й линейных дивизий. Только сейчас, после ухода Джонса и Кенни, в голове командующего зародился страх, а с каким охранением, если он сейчас уйдет, остаются ремонтирующиеся на орбите корабли. Отбросив ненужные сомнения, и будучи уверенным в том, что русские не решатся на столь глубокий рейд в тыл противника, Грегори Парсон выстроил 25 вымпелов и рванулся к Херсонесу-5 отомстить адмиралу Белову за жестокое поражение дивизии Мелвина Дорси. Спустя 7 часов, когда эскадра адмирала Парсона прибыла к месту недавнего сражения, американцы к своему разочарованию не обнаружили на орбите, во-первых, ни одного русского боевого корабля, а во-вторых, ни одной целой цистерны с интарием. Вместо огромных баков в космосе летали оплавленные листы стенок баков, весь интарий, объема которого могло хватить не на один флот, либо сдетонировал в результате подрыва, либо растворился в космосе. Большинство добывающих вышек на поверхности планеты также были разрушены прямыми попаданиями. Проклятые раски оставляли после себя выжженные сектора пространства, не жалея собственные ресурсы и мощности. Только сейчас Грег вспомнил и отчетливо осознал слова командующего Дэвиса, когда тот постоянно на военных советах говорил о возможности ведения противником так называемой «Скифской войны». И вот она в действии. Эти варвары готовы сжечь собственные дома и колонии, только лишь бы они не достались атакующей стороне. Планы адмирала Парсона на реванш и быстрое наступление рушились на глазах. Белова нигде не было. Разведывательные группы истребителей 4-го флота обыскали все ближайшие квадраты в радиусе нескольких миллионов километров вокруг Херсонеса-5 и не обнаружили ни малейшего электронного сигнала, ни остатков торсионных следов от работы двигателей кораблей русской дивизии. Это был провал. Американский командующий потерял время, топливо и, похоже, инициативу во всей ведущейся операции по захвату Тавриды. При этом страх Грегори Парсона за свои ремонтирующиеся у Херсонеса-3 корабли почему-то становился все больше и больше. В итоге эскадра шваброидного Грега назад летела уже на форсаже, не жалея Интария, которого теперь после столь частого использования режима ускорения точно в баках оставалось на донышке. Страшные предчувствия не обманули командующего 4-го вспомогательного флота. То, что увидел Парсон на мониторах сканеров дальнего обнаружения, когда его корабли показались вблизи Херсонеса-3, повергло Грегори в самый настоящий шок.